Однако лорд Ментейт, сославшись на усталость и нездоровье, встал из-за стола раньше, чем это было принято в замке, к немалому разочарованию храброго капитана, который, помимо всего прочего, пристрастился в Нидерландах к вину и приобрел способность поглощать невероятное количество крепких напитков. Хозяин дома самолично проводил гостей в галерею, служившую спальней, где стояла большая кровать под клетчатым пологом. Вдоль стены помещалось несколько ларей, или вернее длинных корзин. Три из них были набиты свежим вереском и, видимо, предназначались в качестве постелей для гостей. «Мне едва ли нужно объяснять вам, милорд», — сказал Макколей, отведя Ментейта в сторону, — «как у нас обычно устраивают ночлег для гостей. Но скажу вам откровенно, мне не хотелось оставлять вас на ночь наедине с этим немецким бродягой, и я приказал приготовить постели вашим слугам подле вас». «Чем черт не шутит, милорд? В наше время можно лечь спать целым и невредимым, со здоровой глоткой, способной пропустить любое количество бренди, а на утро оказаться с перерезанным горлом, зияющим, как вскрытая устрица». Лорд Ментейт, сердечно поблагодарив хозяина за его заботы, сказал, что сам хотел просить о таком распорядке, ибо хотя он немало не опасался насилия со стороны капитана Дальгетти, но все же всегда предпочитает иметь Андерсона поближе к себе, потому что это не простой слуга, а человек весьма достойный. «Я прежде не видал у вас этого Андерсона», — заметил Макколей. «Вы, вероятно, наняли его в Англии?» «Да», — отвечал лорд Ментейт. «Завтра вы его увидите, а пока желаю вам спокойной ночи». Макколей, попрощавшись с гостями, покинул галерею. Он сделал было попытку пожелать спокойной ночи также и капитану Дальгетти, но, заметив, что внимание храброго воина всецело поглощено кувшином с поссетом, не стал прерывать столь похвальное занятие и удалился без дальнейших церемоний. Почти тотчас же после его ухода явились слуги лорда Ментейта. Милейший капитан, несколько отяжелевший от выпитого вина и тщетно пытавшийся расстегнуть пряжки своего панциря, обратился к Андерсону со следующей речью, прерываемой частой икотой. «Андерсон, дружище, ты, наверное, читал в Священном Писании: «Пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся». Конечно, это не похоже на команду, но суть дела в том, что мне придется спать в моих доспехах, как тем честным воинам, которые уснули навеки, если ты не поможешь мне расстегнуть вот эту пряжку». «Помоги ему снять латы, Сиболт», — сказал Андерсон другому слуге. «Клянусь святым Андреем!» — в изумлении воскликнул капитан, круто повернувшись на каблуках. «Простой слуга, наймит, получающий 4 фунта в год и лакейскую ливрею, считает для себя унизительным услужить ритмейстеру Дугалду Дальгетти, владельцу Драмсуэкита, изучавшему гуманитарные науки в Эбердинском духовном училище и состоявшему на службе у монархов доброй половины европейских государств.